чего ты раскис, словно клякса в тетради? Сорвалась экспедиция, плюнь. Не грусти. Николай-то Антонович непрост, ты смотри, как нагадил. У него еще много знакомых в главсевморпути. В этом севморпути бюрократ просто на бюрократе. Все еще впереди. Ты еще совершишь свой полет. Экспедиция тут ни при чем, это он и закатит. Все, прощаемся, граждане, 10.05. Ну, бывай, капитан. Поезд сейчас отойдет. Помогу нам, помогу нам. Пришло! Пришла! Пришла! Ну, хватит, хватит! Значит, все же ты мне веришь! Я сейчас закрою двери! Погодите, двери, шмери! Вот это убор у людей происходит! Поймите, пожалуйста! Саня, я ушла из дома! Открыть светофор! Я не могу там больше жить! И вздрогнул состав! Нельзя же так расстаться, главных слов не сказать. Я хочу уехать в Ленинград. Последний сигнал. Мне там дают работу. Как слон тетивы. Какую? Навек друг друга потерять рискуете вы. По специальности. Ну же скорее. Геологом? Поезд не остановлю. Значит, никогда. Но должен ты об этом знать. Ваш последний шанс. Я все хочу тебе сказать. Да, да, что я давно тебя люблю. Господи, наконец, не стоило так тянуть. Чтобы расстаться, когда уже пору шагнуть под венец. Катя!